Да, я слушаю вас. Да. Алло, Святослав Викторович? Кто говорит, представьтесь. Меня зовут Поздняков Сергей, с УВД за Москворечье. Так, говори дальше. Дело в том, что мой друг Артем Шишков, помните такого, просил вам... Во-первых, он не Шишков, а Шишаков, чтоб ты запомни, запиши, он не Шишков, а Шишаков. А ты пробил уже, что ли? Вместе с ним пошел нахуй, понял? Подожди, Слава. Пошел нахуй, пидор. Подожди, дай поговори. Ну что ты... Пидорюга, блядь. Тихо. Алло, а ты в подъезде? Я вон в подъезде, да, в втором этаже. Постучи в дверь и протяни ему трубку, я сейчас с ним поговорю, он тебе деньги отдаст. Он понять просто не может. Не знаю. Громче постучи и протяни трубку. Я ему сейчас это объясню, он тебе денежку отдаст. Заказ заберет. Хорошо. А только не вешай трубку. Это уже делают 135-й раз. Не, то похоронную команду, блядь, то перевозку мебели, то пиццу, то проститутку, то, блядь, из ресторана еду, блядь. Я ничего не заказываю. Это хулиганы делают. Все, пошел. Дай ему трубку, слушай. Ничего нахуй не нужно, все есть. Говорите все. Не хочу ничего говорить, сам объясни, все, уходи. Слышали, да? Протяни ему трубку, он поедет, скажи, это Артем Шишаков. Артем, скажи, внук наш. Хулиганы это делают. Скажи, внук, Артем. Вот. Сын мой делает, вот с первого этажа, вот он, вот, через своих друзей. Он делает. Алло, скажи, внук. Да. Ну его хуй поймаешь за руку, понимаешь? Все. Если нужно, значит... Алло. Скажи, внук, Артем заказал. Внук. Нет у меня внука Артема, это педагог, который, блядь, он хулиганит мне, звонит по телефону постоянно. У него просто маразм болеет, дай ему пиццу, прям сунь ему в руки и все. А он не хочет, а ну что делать? Ну притяни ему трубку. Поговорите, все. Я могу лицо вызвать, уходи отсюда, все. Поговорите, ухожу. Не хочу я ничего говорить, мне тут, блядь, 24 года эта хуйня продолжает. 4 года, блядь. Короче, и вот, не хочет и все. Спускайся давай тогда вниз на первый этаж, сейчас я подъеду и заберу заказ, хорошо? А сколько ждать? У меня еще заказы есть. Минуты две, мы тут недалеко от метро. Мы сейчас подойдем, мы за пивом отходили просто, он болеет, дед. Сейчас я подъеду и заберу заказ, хорошо? Понятно, давайте в Твери. Алло, да? Привет, да. Слушай, я тут дедушке позвонил на сотовый, он это понял. Можешь подойти, он заберет заказ. Подходи. Я не буду подойти. Не, он ругается. Но... Да все, я позвонил ему на сотовый и сказал, что это от меня. Он говорит, да, я заберу. Поднимайся, все. Все нормально. Вряд ли он не заберет. Я тебе говорю, вот поднимайся, прям трубку не клади, он тебе сейчас деньги отдаст, все. А мне это надо, зачем мне надо подниматься? Я тебе 100 рублей еще лишний в это дам, поднимись. Да, мне не надо ваши 100 рублей. Приходите, заберите сами. Фамилию свою скажи мне. Зачем? Зачем? Я пожалуюсь на тебя, что ты не поднимаешься на адрес. Я тебе говорю, я с дедушкой договорился, он уже заберет заказ. Поднимайся. Сколько хотите, жалуйтесь, я не буду. Все, ты поднимайся, он заберет. Ты что, у него деньги, он тебе деньги сейчас отдаст. Я ему позвонил на сотовый сейчас. Вы просто издеваете. Никто не издевается, поднимись, он заберет сейчас. Сейчас попробую, сейчас я сам начальству позвоню. Да, поднимайся, не клади трубку. Я говорю, сейчас он заберет заказ. Хорошо, сейчас не клади. Давай, поднимайся, не клади трубку. Зевать, что ли? Прям скажи, вам Артем только сейчас звонил, вот, и все. И он все сразу отдаст. Вряд ли открою, сейчас телефон наберу. Да никакой там у него нет никого. Звони, скажи, Артем только сейчас вам звонил на домашний. Не открылся. Почему? Ну еще набери. Что? Доставка вот, ваш внук. Я ничего не заказывал. Дайте так, я ничего не заказывал. А только что с вами поговорил этот по телефону. Артем, скажи, звонил, Артем. Скажи, Артем звонил. Артем звонил вам, внук ваш? Он мне нахуй не нужен, это Артем. Ты знаешь, я бы его, блядь, там лично убил. Телефонный хулиган. Что, не хочет забирать? Да, не хочет. Ну, ладно тогда, не надо ничего тогда. Спасибо тогда. Все. Все, можете спать. Алло. Алло. Что мне делать? Ну не надо тогда ничего, спасибо тогда. Все тогда. Что, забирать что ли? Да, не нужно ничего тогда. Вызовите милицию на него. Он отказался. Вызовите милицию на него. Не, сейчас я этот начальство звоню, они сами решают, все, спасибо. Вот твою горе мать, что ты алло? Пиццу заказал? Че, не оплачиваешь? Я нахуй послал, так же. Стоп, если ты будешь трубку бросать... Понял меня, петушиная рожа. Что доставщиков сейчас не вызову? Вот слушай меня, если придешь сюда, я тебе один глаз выколю точно, блядь. Давай, приходи. Приходи, я тебя жду, блядь. Я жажду тебе один глаз выколить. Давай мы с тобой нормально поговорим и все. Ты урод, оставь свой адрес, я приеду, отъебу на своих глазах твою маму и папу, блядь. Записывай. Через рот, блядь, давай. Записывай. Станция метро Петровско-Разумовская. Ага. Так, записываешь? Естественно. Улица Пушкина. Так, Пек Лермонтова, да? Да. Вот что же ты, петушиная рожа, блядь. Один хуй до тебя доберутся, не я, так другие. И тебя ебать будут во все полости, нахуй. А на зоне ты будешь самым последним петухом. Святослав Викторович,